«А что это, шило?» – коротко и непонятно ответил матрос. Подражая всем, он попытался залпом выпить почти полный стакан, но на втором глотке у него перехватило дыхание. Отчаянно кашляя, Хандо пытался вздохнуть и не мог. Лишь после могучего хлопка по спине порция воздуха попала в его легкие. Моряки хлопали его по плечам, что-то сочувственно говорили, один вроде даже извинялся. Ну, насколько он понял этот ломаный английский, посидев еще немного и поговорив о чем-то своем, они еще раз похлопали Хванда по плечам и пошли на свой корабль, решив тоже не задерживаться. Он попытался встать, но с первого раза не получилось. Вспомнив наставления старых моряков, Хванда расставил ноги пошире, увеличивая базу, крепко схватился за стол и повторил попытку. В этот раз дело пошло лучше, и он остался на ногах. Его слегка мутило и покачивало, но постояв, он попал в ритм качки и пошел, как его учили, ставя ноги не по прямой, а слегка в стороны и чуть раскачиваясь. Здесь главное в ритм попасть, чуть не так и покатишься по палубе за борт, акулам на корм, говаривал Чжандю, один из его друзей, собутыльников. Охранники с сочувствием глядели на него, а один сказал: «Не связывался бы ты с русскими, парень, с ними пить, проще умереть сразу». Без мучений вон они пошли, ни один даже не покачнулся. «А ведь выпили раза в три больше тебя, ага», — отметил для себя Хандо, — «значит, они русские». На следующий день, как только начало вечереть, он уже был в порту, надеясь еще раз встретить русских. Ему повезло, буквально через 10 минут появилась та же компания, но на одного меньше, не было того, постарше, который доставал из сумки шило. Появились они не из города, а со стороны пирса, поздоровались с ним как со старым знакомым на вопрос «почему?». Кое-как объяснили, что у них аврал и в город никого не пустили, а пить на корабле старпом запретил. Ребята стали доставать из принесенной с собой сумки промасленные свертки, внутри звякнуло стекло. Хандо знал правила, поэтому тоже достал две бутылки сачжу и кимчи в пластиковой упаковке. Парни опять похлопали его по плечу, но сивуху, как они выразились, попросили убрать. Хандо попытался объяснить, что это хорошие сачжу, не золотистые, конечно, но и не самые дешевые. Убедить их не удалось, бутылки просто сунули ему обратно в сумку. Разложив на столе закуску, достали бутылки, пластиковые стаканчики, и приготовились разливать, но вмешался Хандо. Он попросил, чтобы Колян еще раз показал класс. Ребята переглянулись, и один из них, его звали Леша, сказал, что сейчас покажет другой фокус. Ему завязали глаза и сунули в руку бутылку. Ощупав другой рукой стаканчики, Леша попросил всех замолчать и стал разливать. Хандо с трепетом смотрел на это священнодействие, стаканчики наполнялись поровну, ни одной капли не пролилось мимо, бутылка опустела ровно в момент окончания розлива. «Как ты это делаешь?» «Побуль-буль», — непонятно объяснил Леша. Все опять засмеялись, глядя на его удивленное лицо, потом объяснили, что иногда приходится пить в полной темноте, вот и научились. Наконец они подняли стаканчики, но вмешался еще один моряк. Он тоже решил показать класс. Взяв полную бутылку, на этот раз там была водка, судя по этикетке, он отлил примерно треть, сказав: «Я свою долю сразу», он начал делать бутылкой круговые движения. Раскрутив содержимое, резко поднял ее дном вверх, направив горлышко в рот. Водка лилась потоком, но он не глотал. Хандо твердо знал, что есть и пить не глотая невозможно, но ведь он видел это своими глазами. Когда в ответ на вопрос «как такое возможно?» услышал «научили», он понял, что ему делать дальше. Надо ехать в Россию, надо найти это учебное заведение, надо хотя бы попробовать приобщиться к этому высокому искусству. К концу рассказа Юнми сидела как на иголках, еле сдерживая смех, потом все-таки не выдержала и, вскочив со стула, кинулась к дивану, упала на него, дав наконец волю душившему ее хохоту. Она помнила свою привычку падать со стульев от смеха. От восторга она даже хотела задрать ноги, но вовремя вспомнила, что в юбке. Заметив вильнувший взгляд Чжувона, показала ему кулак. Но история, как оказалось, на этом не закончилась. Хандо привезли в Сеул и отправили на очную ставку. Пынджу, пожав плечами, сказала, что видит этого алкаша в первый раз. Обидевшийся на алкаша Хандо заявил, что тоже не знает ее, и добавил, что если бы встретил эту старую кошелку на улице, то перешел бы на другую сторону. Потом завели в комнату корону. На вопрос, знаком ли он с этими женщинами, Хандо с достоинством ответил, что все его знакомые женщины – это женщины, а не наборы костей, обтянутые кожей. В ответ коронки зашипели от злости, а Инджен попросила у полицейского разрешения дать в морду этому пьянчуге. Потом ему опять задали вопрос о музыке. Хандо вспомнил о своих попытках и сказал, что у него есть два произведения. Последовала просьба напеть какое-нибудь. Хандо решил исполнить швартовка корабля к пирсу. Это была не песня, а звукоимитация, в которой он пытался как можно точнее воспроизвести шум машины корабля, скрип канатов на кнехтах, рев пароходной сирены. При первых же звуках девчонки присели, зажав руками уши и зажмурив глаза. Полицейский дал ему в ухо и пообещал дать во второе, если он продолжит издеваться над следствием. Подпись свою на документах он вспомнил, только когда ему сунули под нос его же паспорт, но заявил, что давно так не расписывается по причине дрожащих рук. Дело было ясное, на алкаша ничего повесить не удавалось, поэтому его отправили обратно, предупредив, чтобы не давал свой паспорт кому попало, а то в следующий раз дело может кончиться гораздо хуже. Рассказ закончился, все стали вставать, собираясь уходить, но вошла Джемин со стопкой тарелок в руках, следом шла Сунок, неся кастрюлю. Народ попытался отказаться от угощения, хотя все уже проголодались, но не вышло, гостей вновь усадили за стол, угрожая обидеться, да и умопомрачительный аромат, идущий от кастрюли, значительно снизил сопротивляемость. Юнми оживилась и тут же подсела к столу. Она узнала свой любимый еще с той жизни гороховый суп с копченой свиной рулькой. Узнав, из чего сделано блюдо, Хенри загрустил, но ему принесли фирменное блюдо кафе — обжаренные куриные крылышки, и он успокоился. Попробовав первую ложку, Кванда понял, что ничего вкуснее он не пробовал, и спросил у хозяйки, кто приготовил такое великолепное блюдо. Почему-то, подойдя к Юнми, Джемин сообщила, что суп придумала ее дочь Сунок для своего блога. Когда Юнми попыталась что-то сказать, она наступила ей на ногу и, наклонившись якобы поднять что-то с пола, велела той молчать, тайком показав для верности кулак. Кванда с восхищением посмотрел на Сунок, и замер, ему в голову пришла простая мысль, что если он сможет уговорить эту девушку стать его женой, то он сможет есть не только этот суп, но и, наверняка, многие другие, не менее вкусные вещи каждый день. Внешне Сунок понравилось сразу, ему всегда нравились именно такие женщины с большой грудью, крепкими ногами и широким задом. Родом Кванда был из рыбацкой деревушки, и его представление о женской красоте сформировалось под влиянием окружающей среды. Зачем там нужна утонченная худышка, которая не сможет ни ворот для сматывания сети крутить, ни мешок с рыбой до дому донести, да даже исконное женское дело — выкормить ребенка материнским молоком, и то не сможет, по причине либо отсутствия, в его понимании, груди, либо все необходимые каналы этой груди передавлены силиконом. Обдумывая свою идею и пути ее осуществления, Кванда не замечал, что ему уже второй раз заботливо подливают в тарелку сначала Джемин, а потом Сунок. На середине третьей порции он наконец пришел в себя, заметив, что все уже поели и ждут его, быстро покончил с остатками и, встав из-за стола, стал вместе со всеми благодарить хозяек и прощаться с ними. Выйдя за порог, Хенри отправился к своей машине, Чжувон с Юнми пошли гулять, лишь Кванда задержался, о чем-то разговаривая с Сунок. Наконец, забрав у нее блокнот, куда она записала номер телефона, ушел и он. Проводив гостей, Джемин вернулась в дом, устало присела на диван и, закрыв глаза, улыбнулась. День прошел очень хорошо. Глава 8. Чжувон с Юнми прошли к находящемуся неподалеку скверу и сели на лавочку. «Давай, выкладывай, что там у тебя за срочное дело?» «Юна, ты же завтра поедешь к Ринши подписывать контракт?» «Ну да и что, Хельма не просила тебя заехать к ней перед этим. Она хочет поговорить с тобой. О чем?» «Наверное, о нашей свадьбе». Юнми глянула на улыбающегося парня и шесть быстро отвернулась, чтобы он не успел увидеть мелькнувшие у нее на лице выражение радости. «Наконец-то», — подумала она. Чжувон уже несколько раз подкалывал ее, намекая на двойственное положение. Делал он это не обидно, без сальных шуточек, иногда получалось смешно, и Юнми не обижалась, но злила невозможность пока ответить, и вот наконец он подставился. Справившись с эмоциями, сделала задумчивое выражение лица и повернулась к Чжувону. «Рановато, наверное», — пробормотала она, делая вид, что ушла в свои мысли, а с другой стороны, здесь чем раньше, тем лучше. «Ты о чем сейчас?» — спросил несколько сбитый с толку Чжувон. «Да об этой идее со свадьбой». «Так ты что, согласна?» — удивился он. «Конечно», — теперь уже она смотрела на него с удивлением. «Это снимет многие вопросы». «Какие вопросы?» Чжувон начал терять нить разговора. «Как какие?» «Ну смотри, ты молодой симпатичный парень, не женатый, и ты исполнительный директор агентства, между прочим, международного. И что, и то, начало сердится Юнми, вокруг тебя будет крутиться куча звезд, звездочек и звездулик. Всем им нужна слава и деньги, то есть хиты, а ты определяешь, кто и что будет исполнять. Дошло, эта мысль понравилась, но он вспомнил их разговор, но ведь определять будешь ты, это знаем мы, а они будут думать по-другому, да и предварительный кастинг на тебе. Юна, я не пойму, что ты хочешь сказать. Ты что, тупой? Они же устроят на тебя охоту и какая-нибудь рано или поздно добьется цели, затащит тебя в кровать, а потом под венец. Ну и что, Чжу, ну очнись ты наконец, включи мозги. Век звезды недолог, и через какое-то время она поймет, что выходит в тираж, и ей пора уходить. Ты что, думаешь, она разрешит тебе остаться в агентстве? Она же понимает, что найдется какая-нибудь помоложе и покрасивее и уведет тебя. Я вообще-то сам решу, где мне работать. Тогда тебя ждет очень веселая жизнь с ежедневными скандалами и сценами ревности. Ну ладно, пусть так, пусть я уйду. Ага, перебила его Юнми, уйду. Я, значит, потрачу кучу времени на то, чтобы ты освоился в бизнесе, только начну делать деньги, а ты раз и уходишь. Мне что, начинать все сначала, а у тебя не уведут? Побоятся, знают, что вылетит на улицу, а там денег не заработаешь. Ну хорошо, свадьба, то се, а как же брачная ночь? Вкратчиво спросил Чжувон. Фух, добрались наконец, я уж думала, не спросит. Тоже мне проблема, пренебрежительно заявила Юнми, съезжу в Пхинчхангун и все. А что там в этом Пхинчхане? Чжувона опять выбило из колеи, там овец выращивают. Причем тут овцы? Овцы, чтобы ты знал, это шерсть, а шерсть надо стричь. Там у них ножницы такие специальные, с двумя ручками, радостно объясняла Юнми, здоровенные. Так что если ты что-то не так сделаешь в брачную ночь, я тебе чик, и мы сможем спать на одной кровати. Услышав зловещий чик, Чжувон вздрогнул, а тот, которого собирались чик, попытался спрятаться внутри организма. Да ладно, Чжу ласково улыбнулась Юнми, я же пошутила, что я зверь какой. Только все равно придется что-то предпринять, сам понимаешь, честь семьи, нравственности т.д. Но я придумала, мы тебе сделаем мешочек из стальных тросиков, сталь только попрочнее надо подобрать, озабоченно рассуждала Юна, или нет, сталь тяжеловато будет, лучше титан, он и покрепче будет, и полегче, можно тросики каким-нибудь мягким материалом обшить, чтобы не натирало, одел, затянул, замочек повесил и все нормально. Чжувон слушал ее мелодичный голос, но его разум отказывался воспринимать те страшные вещи, которые он произносил. Наконец, заметив его состояние, Юнми воскликнула, что ты разволновался так, я же понимаю, организм требует, сама парнем была, раз в две, нет, в три недели отвезу тебя в какой-нибудь лав-отель, снимешь напряжение и снова в мешочек. Больше всего Чжувону хотелось добраться до машины и на полном газу помчаться домой, чтобы узнать, о чем Хельма не хочет поговорить с Юнми. Наконец она не выдержала, уж очень Чжувон был похож на амкисовцев в кабинете директора, когда тот пообещал вызвать их родителей, и захохотала, ой не могу, Чжу, видел бы ты себя сейчас, ахаха, ой умора. У него отлегло от сердца и слегка нервно хохотнув, Чжувон заявил, что только русские способны на такие идиотские шутки. Он был в курсе, в какой стране жил Серега. И судя по рассказу Хандо, они все не вполне нормальные, ибо нормальные люди не пьют, не глотая и не шутят так, что может остановиться сердце. Да еще это зловещая чика и многозначительная улыбка Юнми, когда она говорила, что эта шутка не давали окончательно расслабиться. Глава 8. Идя домой, Юнми вдруг спросила, Чжу, а ты вообще на службу ходишь, или в длительную самоволку ушел? Ты что, не помнишь? А ну да, мы же отошли, пока ты с девчонками болтала. Министр сказал, что по его приказу мне увольнительные будут давать по первому требованию и на любой срок. А сколько тебе еще сапоги топтать? Какие сапоги? У нас нет сапог, только берцы. Да это я образно. Служить тебе сколько еще? Сейчас идет сокращение срока службы, было 21 месяц, сокращают до 18, вот и считай, почти полгода еще. Понятно, я пока дистанционно буду изучать специфику шоу-бизнеса. Дистанционно, проворчала Юнми, а с текучкой кто будет возиться? У тебя же будет штат работников, кого-нибудь пока приспособишь. Кто-нибудь не подойдет, нужен свой человек. Может, Хенри пока попросить, он вроде рвался со мной работать. Слушай, а давай я прямо к министру пойду, пусть он тебя пораньше дембельнет. Только вот как до него добраться, а министр в это время тоже прикидывал, как бы ему связаться с Юнми, не афишируя этого. Дело в том, что днем к нему на прием пришел доверенный человек от владельца Самсунга и принес кое-какие бумаги, от которых его до сих пор бросало в пот. Оказывается, некая французская журналистка написала статью о девочке, удивившей мир. В этой статье чего только не было: и использование рабского труда, и гений, томящийся в застенках, и циничное использование ее творчества для своего возвышения, и много чего еще. По большому счету, да и черт с ней, ему во Франции не жить, но она зацепила адмирала Колиньи, министра обороны Франции, этого последнего рыцаря Европы в белоснежной одежде и с такой же репутацией, прозрачно намекнув, что и он участвовал в этом шабаше. Колиньи пришел в ярость от такой подставы и обратился к президенту с просьбой аннулировать контракт с корейцами, упирая на эту статью. Президент попытался спустить это дело на тормозах, но адмирал уперся, а авторитетом в армии и на флоте он был непререкаемым. Посол Кореи безвылазно сидел в администрации президента, пытаясь как-то успокоить ситуацию, но Колиньи был неумолимый. По слухам, контракт не отменили только потому, что пока не придумали, как обойти пункты неустойки. Доверенное лицо показал сумму, которую капитаны корейского бизнеса уже вложили в расширение производства в рамках контракта, и министр понял, что это конец, такую сумму ему не простят. Обратиться за помощью было ни к кому, такие деньги ему нигде не найти, выхода не было. Лишь один, призрачный, почти неосязаемый шанс он все же усмотрел. Юнми. Министр вспомнил, как она всего несколькими словами успокоила начинающий разрастаться конфликт с Японией, как японские парламентарии, ссылаясь на эти слова, отменили санкции к Корее, и у него забрезжила надежда. Может, она сумеет убедить этого барана, и тот снимет свои требования. Надо было срочно поговорить с ней, желательно не придавая беседу огласке. Связаться с ней он придумал через Чжувона, тайно встречаться передумал. Дурь, конечно, просто на нервах был, вот и решил поиграть в шпионские игры. Высветившийся номер был Чжувону незнаком, но он решил ответить. Услышав, что на другом конце сам министр, стал по стойке смирно и заговорил армейским языком. «Есть, так точно, слушаюсь», сыпались из него в ответ на бормотание в трубке. Закончив разговор, он помотал головой. Юнми с интересом смотрела на него. «Кто звонил-то?» «Покровительница твоя оттуда», он ткнул пальцем вверх, «передала твое пожелание встретиться с министром ему, вот он позвонил и сообщил, что ждет нас, вернее тебя, пропуск уже заказан, а ты, а я в холле посижу, подожду, пока вы закончите. Че ты будешь там яйца высиживать? Езжай домой». Некоторые словечки Юнми ставили Чжувона в тупик. Что значит высиживать яйца? У него что там, цыплята растут? Но выяснять не стал. Она уже не раз смеялась над его тупостью и неспособностью понять простейшие аллегории. Министр сказал: «Подождите ее в холле». «Значит, я должен подождать тебя в холле? Приказы не обсуждают». «Как хочешь. А мы что, прямо сейчас едем? Ты же слышала, пропуск уже заказан». Юнми критически осмотрела джинсы и куртку, в которой гуляла, и махнула рукой: «Сойдет». Доехали они быстро, и минут через 15 она уже сидела перед министром, а тот объяснял ей сложившуюся ситуацию. «В общем, вся надежда на тебя», — закончил министр. Юнми охреневала про себя. «Они что, ухуели? Где я и где этот адмирал? Да меня на порог не пустит. И что я ему скажу, если чудо случится и он меня примет? Точно клея нанюхались. А как я к нему попаду? Я уже озадачил посольских, они пообещали это устроить. И что мне ему сказать? Попроси не разрывать заключенный контракт, придумай что-нибудь, скажи, например, что бизнес семьи жениха пострадает. Так он же уже не жених, это в Корее знают, а там Франция, они не следят за светским новостями у нас». Юнми опять задумалась. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Министр напряженно следил за ее лицом. «Юнми», — решил он подкинуть в свою чашу весов еще один аргумент, — «если у тебя получится, я твой должник, и любая твоя просьба будет выполнена. В пределах моей компетенции», — подумав, добавил он. «Черт с ним, попробую, но сначала надо обговорить условия, иначе кинут», — решилась Юнми. «Хорошо, господин министр, я постараюсь выполнить ваше поручение. Только и у меня к вам будет просьба демобилизовать Чжувона раньше срока». Министр на минуту задумался. «Юнмиян, я не могу отменять законы страны, там однозначно указан срок службы, но можно сделать проще, я отправлю его в командировку до конца службы для твоей охраны. Хрен его знает, вроде неплохо звучит. Ладно, если даже обманет, полгода не смертельно, подождем. Зато во Францию смотаюсь, заодно надо кое-что проверить. По дороге домой она обрисовала ситуацию Чжувону, добавив, что вылетают они завтра рано утром. А я тут каким боком, удивился тот. В ответ Юнми напомнила его слова, что приказы не обсуждаются, а выполняются, и распрощавшись убежала домой. Дома уже навели порядок после гостей и смотрели, как обычно. Дораму Сунок почему-то сидела с телефоном в руках и отвечала не в попад, когда ее спрашивали. Даже когда Юнми сказала, что летит завтра во Францию, не отреагировала. Кванда, поняла она. Мама сразу заохала, надо же собрать с собой покушать, одежду по погоде, да и что-то парадное взять, ведь целый министр, да еще европеец. Юна как могла ее успокаивала, в самолете кормит, во Франции полно ресторанов и кафе, а с министром она только сейчас беседовала в джинсах, и ничего, не выгнали, наоборот, разговаривали уважительно. Мама отмахнулась, чем они там кормят, и ушла на кухню. Юнми вздохнула, придется завтра тащить сумку с продуктами, не возьмешь обидеться. Сунок обитала в другом мире, судя по ее виду там было хорошо. Толкнув сестру в бок, Юнми спросила, в расчете? В каком расчете? Мужа я тебе нашла, и мы в расчете, объяснила Юнми. Почему это ты нашла? Он сам пришел, принес, то он мой телефон, а если бы не мой суп, он бы на тебя и не глянул. Да он как только зашел, сразу на меня так посмотрел. Ну и что? Посмотрел бы и ушел, а от супа никуда не денется, так что ты мне должна. И что же ты хочешь? Значит, признаешь силу моего супа? А что я хочу? Не знаю, что я придумала. Ты торжественно поклянешься, что никогда не будешь на меня повышать голос. Да когда ей теперь с тобой ругаться? Уедет к мужу, заботы, хлопоты, только радоваться будете при встрече. Мама тоже была уверена в непреодолимой силе супа Юнми. Наутро, уже сидя в самолете, Юнми думала, что зря так легкомысленно отмахнулась от предсказаний Мудан, уж больно много совпадений накопилось. Надо по возвращении поспрашивать, чего она еще напророчила. Прибытие во Францию прошло буднично, ни комитета по встрече, ни торжественного караула не было, лишь какой-то посольский отирался на выходе из аэропорта с табличкой в руках. По дороге в отель он рассказал, что встреча назначена на завтра. Уж очень адмирал заинтересовался Юнми, затем осмотрел ее и добавил, что бутики работают круглые сутки, и что деньги на одежду выделены, надо только принести чеки. Сумма, как он туманно выразился, не ограничена в пределах разумного. Юнми, собственно, и не собиралась выкаблучиваться, не по красной дорожке чай идти, и решила купить какой-нибудь строгий брючный костюм. Адмирала Колиньи и вправду заинтересовала эта девочка. Талант у нее был, это несомненно. Он, конечно, сопли не распускал, но прощание с родиной его зацепило. Корейцы-идиоты, разве можно так обращаться с ней? Но и он тоже дал маху, действовал на эмоциях, под впечатлением от ее музыки. И назад не отыграешь, слово то выскочило. Может, при встрече с девчонкой как-нибудь удастся вырулить эту ситуацию, не теряя лицо. Именно поэтому он не стал тянуть время и сразу дал добро на беседу. С утра все было готово, и он через секретаря пригласил ее в кабинет. Увидев Юнми, он был поражен, какая там к черту девчонка. Грациозной походкой к нему подходила настоящая леди, нереально синие глаза, такие же синие камни в серьгах и перстне, белоснежный костюм, легкая улыбка, все это производило ошеломляющее впечатление. Она представилась, Пак Юнми, поклонилась и выжидающе посмотрела на него. Адмирал представился и предложил ей сесть. «Госпожа Пак, позвольте выразить восхищение. Послушав вашу музыку, я понял, что вы очень талантливы, а теперь вижу, что вы настолько же и красивы. Но удовлетворите мое любопытство, зачем такой девушке понадобился старый морской волк вроде меня? Господин адмирал, благодарю вас за столь лестные для меня слова, а по поводу причины, которая меня сюда привела, я не сильна в дипломатии и не умею плести словесные кружева, поэтому позвольте я прямо и открыто о нем расскажу. У вас репутация человека, который всегда говорит правду, поэтому я тоже буду говорить правду. Я попала в очень неприятное положение на родине. В нашей контрразведке оказался вражеский агент, причем он занимал довольно высокую должность. Эту информацию просил передать вам наш министр обороны, чтобы ситуация стала понятной. Какую операцию они крутили, какие у них были цели, Каким образом я оказалась втянута в это, мне не сказали, вы же знаете, спецслужбы очень неохотно делятся своими секретами. И я так и осталась бы в тюрьме, если бы не эта музыка. Вы знаете, я так и не смогла еще раз сыграть ее, получается похоже, но и только. Как будто кто-то помогал мне. В итоге разразился скандал, меня выпустили из тюрьмы, вроде все хорошо, но появляется статья вашей журналистки. Поймите, я ни в коем случае ее не подозреваю ни в чем, наоборот благодарна и ей, и вам за помощь и поддержку, только итог очень неприятный. Разорванный контракт, тысячи людей теряют работу, тысячи детей лишаются возможности получить образование, а то и просто голодают, Корея теряет авторитет. Понимаете, получается, враг добился своей цели, он нанес вред стране. Вот оно, решение проблемы. С этим можно выступить с любой трибуны, и никто не сможет меня обвинить в лицемерии. Какая умная девушка. Колин Ли наконец вздохнул с облегчением, ситуация нормализовалась. А Юнми продолжала, я не буду уверять вас, что у меня нет своего интереса, семья моего жениха тоже участвует в контракте, но главное это не дать восторжествовать врагу. Фух, вроде все, корявенько конечно, но я ему сразу сказал, что не дипломат. Получилось или нет, госпожа Пак, спасибо за информацию, теперь конечно, все смотрятся по-другому и я незамедлительно извещу об этом президента, вот обрадуется, наверное не маленький куш ему корейцы отвалили. А вам по секрету скажу, можете успокоить вашего будущего свекра, контракт останется в силе. Спасибо вам, господин адмирал. Знаете, как неприятно, когда родственники, ну почти, смотрят на тебя с неприязнью. Что ж, эту проблему мы решили. Давайте теперь поговорим о вас, можно ли ждать вашего выступления во Франции? Конечно, господин адмирал, ваша страна первая протянула мне руку помощи, к вам первым я и приеду. Ничего, если я займу немного вашего времени. Вы ведь француз, вы живете во Франции, вы впитали в себя культуру своей страны, значит вы сможете оценить. Колин смотрел на щебетавшую девушку, на ее блестящие глаза, живую мимику, плавные и очень красивые движения рук, когда она пыталась усилить впечатление от слов, и жалел, что нет у него такой внучки, красивой, талантливой, умной. А еще, в самой глубине души, была грустная мысль, что молодость не вернуть. Глава 9. Разговоры, переговоры. Во Франции погулять не удалось. На следующий день, сразу после выступления Колини по телевидению, нам позвонили из посольства и сказали, что билеты на вечерний самолет уже готовы. Да и не хотелось особо, уж очень много на улицах Парижа гастарбайтеров, неопрятно одетых, небритых, часто под наркотой. Когда мы в первый день ездили покупать костюм, только присутствие Чжувона, все-таки выглядит он внушающе, накачался в морпехах, спасло меня от неприятностей. Пока летели, решил погулять по интернету, посмотреть, что про меня пишут в Корее и в мире. В корейском сегменте было на удивление тихо, обо мне вообще не упоминалось даже в фанатских чатах. Видать, сильно на них подействовала околотюремная речь министра обороны, где он сказал, что любые негативные высказывания в мой адрес будут приравнены к критике армии с соответствующими последствиями. Народ впечатлился и решил, что ну его нафиг, лучше про меня вообще ничего не писать, целее будешь. В мире же росло число каверов на прощание и высказываний по этому поводу. Общее мнение склонялось к тому, что сыграть как Агдан невозможно. Основные споры велись вокруг вопроса почему. Версии были разные. Особое натяжение струн, настройки усилителя, один даже грешил на локальное изменение напряжения в сети. Сдава богу, вопрос моей святости и вмешательства свыше не поднимался. Народ был продвинутый и в потустороннее не верил. Корея встретила нас солнцем, что после парижской слякоти сразу подняло настроение. Чжувон по приезду хотел принять душ и вздремнуть, все-таки дорога немного утомила. Но оказалось, что его уже ждет бабушка, причем срочно. Душ он все-таки посетил, и теперь рассказывал в подробностях, что они делали во Франции. Особенно ее интересовало, как Юнми смогла добиться сохранения контракта. Отец тоже присутствовал, но молчал и только изредка хмурился. Деда не было, он в последнее время постоянно куда-то исчезал, даже в свою мастерскую практически не заглядывал. Закончив рассказ и уточнив, что все это со слов Юнми, так сам он при разговоре не присутствовал, Чжувон стал ждать вердикта. Хельма не молчала, грызя дужки очков, а отец сказал, будут нужны деньги, обратись к Хибин, я ее предупредил. И вышел наконец. Бабушка насытилась и, напомнив о приглашении, хотела уйти, Но Чжувон вспомнил Чик и стал добиваться подробностей. Не получив желаемого, прямо спросил, не о свадьбе ли будет речь. Муран сначала недоумевающе посмотрела на него, а потом засмеялась, что испугался. «У такой не забалуешь». Чжувон сказал, что он ничего не боится, но если речь зайдет о женитьбе, то он подпишет контракт с армией лет на 10 и попросит отправить его в какую-нибудь горячую точку. Услышав в ответ: «Дурак, да если Юнми не захочет сама, нет такой силы, которая ее заставит», немного успокоился и пошел звонить Юне, договариваться о встрече. Данвук сидел у себя в кабинете и думал. Мысли были сплошь неприятные. Что со мной случилось? Как я мог не заметить очевидного? Получается, что эмоции берут надо мною верх, а в серьезных делах это грозит провалом. Ну не люблю я эту певичку, да Инха постоянно ноет, что она погубит Чжувона, но после ее ролика было ясно, она опять на коне, президент ее быстренько выпустит из тюрьмы и будет осыпать дарами, лишь бы не пожаловалась на нее мировым СМИ, да и аналитики говорили то же самое. Кстати, Инха после ролика тоже притихла, даже по поводу совместной поездки во Францию ничего не сказала, только вздохнула. Сегодня еще министр звонил, потоптался на мне: «Передайте мою благодарность вашему сыну и невестке», так и сказал сыну и невестке за отлично выполненную работу. И добавил, гад, мол, таким сыном гордиться нужно, а не лишать наследства, как будто не орал на меня совсем недавно из-за него. Надо как-то исправлять ситуацию, но как, может с Юнми посоветоваться, она из всех своих передряг выходит с прибылью. Юну тоже с нетерпением ждали. Сунок несколько раз звонила в аэропорт, уточняя, не изменилось ли время прибытия самолета, и теперь металась по квартире. Поглядывая на часы, звонил Кванда, обещал вечером зайти, и Сунок никак не могла придумать, чем его угостить. Плацдарм, захваченный гороховым супом, надо было укреплять и расширять, но не было подходящего оружия. Стратегия битвы понятна, еще одна-две такие же ошеломительные атаки и противника можно брать голыми руками, но идей не было. Все способы приготовления кимчи, все традиционные корейские блюда не дадут нужного эффекта, требовалось что-то новое, неизвестное и очень вкусное. Мечты Юнми, сходные с чжувоновскими. Ванна и полежать были сметены вихрем по имени Сунок. Ее схватили за руку и с криком «Ма, мы ненадолго», утащили в комнату, где поставили задачу срочно придумать нужное блюдо. Когда офигевшая Юнми спросила: «Я тебе что, шеф, повар что ли?» Сунок без тени сомнения ответила: «Нет, но ты должна что-нибудь придумать. И вообще, обещала мужа, давай, но я уже привела тебе его. Ты привела парня, теперь делай из него мужа. Как, лобзиком выпиливать или топором вырубать? Не надо никого пилить и рубить. Может, придумаешь чё? Чё-чё, хар, а эта идея?» Сунок с надеждой смотрела на Тонсин, которая, судя по ее виду, что-то придумала. «У нас есть бараньи ребрышки?» «Нет, только свиные». «Сойдет, пошли на кухню». Через 2 часа суп харчо был готов, опробован и признан годным в качестве ударного оружия. Мама наконец завладела младшей дочерью и хотела начать расспросы, но Юнми взмолилась: «Мам, ну я хоть душ приму с дороги, да и устала, столько времени в самолете сидеть». «Ладно, ладно, отдыхай, потом расскажешь». Когда через час пришел Кванда с букетом цветов, Юна уже спала. Новоявленный жених предложил Сунок пойти погулять, но тут вступила мама, сказав, что погулять можно и попозже, а сейчас его угостят новым блюдом, которое придумала ее старшая дочь. Попробовав, Кванда понял, надо форсировать события, а то этот Чебаль, жених Юнми, приведет сюда своего приятеля, а то и нескольких, попробуют они эти сказочные блюда, и кто знает, чем все закончится. Чжувон заехал за ней утром, как и договорились, судя по его беспечному виду, разговор будет не о свадьбе, и слава богу. Интересно, что надумала бабуля и почему надо поговорить до подписания контракта. Ладно, ехать недолго, скоро выяснится. Муран уже ждала их, стол был накрыт для чаепития, только чашечки были какие-то маленькие, буквально на пару глотков. Заметив ее недоумение, бабушка объяснила, что этот чай, он называется цзюньшанинчжэнь, надо пить понемногу и каждый раз заново заваривать, после каждого пролива он меняет вкус и никогда не угадаешь, каким будет следующий. А ты уже допила тот чай, который я дарила, попробуй этот, если понравится, возьмешь его. Не получилось его попить, меня же в казарму загнали, а потом из группы выгнали. Сунок забрала мои вещи из общежития, но чай был на кухне, там и остался. Не поеду же я забирать его, крохоборство будет. Выяснив значение слова крохоборство, Муран покивала головой, мол, правильно, мелочность это некрасиво. Чай и правда был очень хорошим, сначала был вкус абрикоса, потом персика, потом груши. Муран сказала, что бывает наоборот, или меняется последовательность, или вообще новый вкус, и она каждый раз с любопытством ждет, что же получится на этот раз. Наконец, с чайной церемонией было покончено и перешли к делу. Знаешь, Юнми, когда мы поженились с Чинджи, у них с отцом было небольшое дело, связанное с поставками снаряжения для рыбаков. Он мотался по всему побережью, чтобы увеличить количество клиентов, начал организовывать сервис по ремонту их техники, влез в бизнес по перепродаже морепродуктов. Дело развивалось, и мы с оптимизмом смотрели в будущее, но случилась беда, и беда эта была связана с нашей неопытностью. Не проверив партнера, заключили с ним договор, юриста у нас тоже не было. Итог был плачевный, деньги ушли на погашение исков, наше дело перешло к этому партнеру и пришлось начинать все заново. Тогда был трудный период, но урок мы усвоили. Следующее дело мы начали с организации СБ, пусть небольшой, примитивной, но своей, и обзавелись юристом, причем не платным, а участником дела. Я потом навестила бывшего партнера, хотела поблагодарить, но опоздала, его зарезали 3 года назад. Он попытался повторить тот же финт, но нарвался на бандитов. Юна, я вижу, что ты поднимешься высоко. У тебя за спиной мощная корпорация, она обеспечит тебе и охрану, и юристов. Но это будет их охрана и их юристы. Если ты хочешь стать самостоятельной фигурой, то это должны быть твои службы, которым ты сможешь полностью доверять. Я и Чинджи предлагаем тебе помощь в их создании. И еще, мы хотим финансово поучаствовать в твоих проектах или стать твоими акционерами, если будет акционерное общество. Юнми задумалась. Предложение было неплохим, но... Хальмани, но ведь созданные вами службы будут вашими, а не моими. Юнми, ты не поняла. Мы создадим структуру, а людей на ключевые точки ты поставишь своих, когда они у тебя появятся. Да, это подходит, я согласна. И еще вопрос. Вот вы сказали финансово поучаствовать, на какую сумму я могу рассчитывать? Пока отталкивайся от 100 миллионов долларов, мы не можем сразу вывести все свои деньги из бизнеса, он просто рухнет. В течение 2-3 лет будет 3-4 миллиарда, возможно больше. Ни хрена себе кусочек сыра. Ни в какую мышеловку не влезет. Хорошо, Хальмани. После переговоров с Соней я, с вашего разрешения, заеду к вам, и мы поговорим более предметно. Конечно, приезжай, я буду ждать. Чжувон, иди погуляй, нам с Юнми надо поговорить. О чем? Насторожился внук. Это тебя не касается. Но бабушка, иди погуляй, я сказала. Юнми, я хотела поговорить вот о чем. Начало Муран, когда Чжу вышел. Недавно я была у Мудан. Разговор шел о тебе. Вот, опять Мудан. Развели тут колдуней, на каждом углу сидят. Инквизиции на них нет. Она мне сказала, что ты то ли посланница богини, то ли ее аватар, это не важно. Главное, у тебя есть цель, и ты будешь к ней идти, несмотря ни на что. Скажи, что это за цель? Да никакая я не посланница, и уж тем более не аватара, и никаких заданий или целей мне никто не давал. Цель у меня одна – стать самостоятельной и решать, как жить и что делать самой, а не по традициям или по чьей-то указке. И добиться этого я смогу, только заработав достаточное количество денег, заработав, а не получив от кого-либо, мужа там или спонсора. Она еще сказала, что тому, кто с тобой будет рядом, придется нелегко. Скажи, у тебя с Чжувоном отношения не поменялись? Никаких планов не стройте? Я не лезу в твою личную жизнь и не вмешиваюсь в ваши отношения, но Чжувон мой внук, и я, естественно, беспокоюсь за него. Нет у нас никаких отношений, кроме деловых, никогда не было и не будет. Это наше обоюдное решение. Ну и хорошо. Не забудь, Юна, я тебя жду. Хоть ты и умная девочка, но все равно глупая девчонка. Не видишь, что он уже всеми 4 лапами влез в капкан, да еще и морду свою любопытную туда сунул. Поэтому я и хочу быть поближе к вам, чтобы когда этот нарыв лопнет, хоть чем-нибудь ему помочь. Не успела закрыться дверь за Юнми, как тут же прискакал Чжувон и, с тревогой глядя на Хальмани, поинтересовался, как прошли переговоры. «Нормально прошли», — проворчала Муран, — «вот только мне интересно, чем она тебя так напугала». «Ничего она не пугала, просто интересно, о чем вы говорили». «Ну да, так интересно, что прибежала и в глаза заглядываешь. Рассказывай». Поколебавшись, он решился, может, бабушка поймет его и не будет вести разговоры о правнуках и свадьбе. Рассказывая, он пытался донести до нее мысль, что это невозможно, и немного сгущал краски. Результат оказался неожиданным. Услышав «Чик, и мы можем спать в обнимку», Хельмани захохотала так, что уронила очки и сама едва не упала со стула. В дверь ввалилась хохочущая Хибин. Она пришла к бабушке, но, услышав рассказ Чжувона, решила не торопиться и дослушать до конца. «Ахаха, в Пхинчхан, овцы, ахаха, в обнимку, ой, не могу». Кое-как дойдя до дивана, она упала на него, не в силах стоять на ногах. «Чжу, ты теперь следи за ней», продолжая смеяться, с трудом выговорила она. «Как юнмиковцам, ты сразу в самолет и куда-нибудь к пингвинам». «Да ну вас, я серьезно, а им хихоньки». Чжувон выскочил за дверь и так хлопнул, что посыпалась штукатурка. Еще немного посмеявшись, женщины посерьезнели. Хибин вздохнула. Бедный Чжу, как ему теперь и оторваться, не в силах и подойти боится. Она покачала головой. «Знаешь, Хельмани, я ведь раньше думала, что она недостойна брата, а теперь ему надо стать достойным ее». «Ты о чем, бабушка? Я что, по-твоему, дура и ничего не вижу? Да скажи ему что-нибудь подобное, другая выгнал бы и тут же забыл про нее. Он, похоже, сам еще не понял, что влип, но ведь поймет, тяжело ему будет». Глава 9. Продолжение. Ринше пришлось подождать. Секретарша сказала, что она на очень важных переговорах предложила чаю, но после бабкиного он не смотрелся, и Юнми отказалась. Наконец хозяйка появилась и сразу потащила ее в кабинет, сказав: «У нас такие новости». Новости и вправду оказались такими. Оказывается, Икута провел переговоры с Умкой МГМ по поводу создания продюсерского центра и предложил объединить усилия, дабы не возникало напряженности в их отношениях. «Гениальный ход», — восторгалась Ринши. «Одним движением мы превратили возможных врагов в друзей, не потратив ни цента. Юнми, у тебя теперь никаких препятствий, все тебе будут только помогать. Прибыль делится поровну, невзирая на то, чьих артистов ты задействуешь. За исключением твоего процента, естественно», — добавила она, глянув на меня. «Господин Икута просил меня передать привет и извинения, что не встретил тебя лично. Он уехал с представителями компании на банкет. Растут мои акции, раз такие люди извиняются, надо пользоваться». Подписание контракта много времени не заняло, все пункты были тщательно проверены юристами Сиагруппы. Когда бумаги были отложены в сторону, настало время конкретики. «Госпожа Ринши, я хочу переехать в Японию на постоянное жительство, с этим не будет проблем, ни малейших, я сама хотела предложить такой вариант, но ты успела первой. Снимается куча проблем с согласованиями, переговорами, не надо будет 5 раз в неделю мотаться из страны в страну для решения мелких вопросов. Они бывают хотя и мелкими, но по телефону не все можно обсуждать, нужна встреча. Я хочу сделать этот переезд значимым, чтобы все увидели, Агдан приехала не на гастроли, она приехала жить, и это теперь ее родина. Я написала песню, мне кажется, очень хорошую песню, она на 2 голоса, и своей партнершей хотела бы видеть госпожу Амура. Как вы думаете, она согласится? Я сегодня же позвоню Нами и скажу о твоем предложении. Мне кажется, она с радостью согласится. Буду надеяться. И еще, я в прошлый раз хотела спросить, но забыла из-за множества вопросов, которые мы решали. Ваше имя мне кое-что напомнило. Вы не знаете японскую певицу Агина Мейко? Я не знаю такой певицы. А где вы ее слышали? В интернете молодая девушка пела по-моему для подруг. Это было не выступление на концерте и не студийная запись, обычный ролик, снятый на телефон. Ринши с подозрением глянула на меня. У меня есть племянница, дочь моего брата по имени Ика, она занимается пением, но, насколько я знаю, ничего в интернет не выкладывала, но она не певица, а обычная школьница. Ага, значит, я попал в точку. Отлично, будем лепить новую звезду в Японии. Может, подружка постаралась. Мне очень понравился ее голос, хотелось бы встретиться с ней. Я познакомлю ее с вами, но не уверена, что это та девушка, про которую вы говорите. И последнее, я хотела бы организовать в центре юридическую службу и службу безопасности, небольшие, для личного пользования. С этим не будет проблем? Ринши внимательно посмотрела на меня. Зачем? К твоим услугам службы 3 крупнейших корпораций, у тебя приоритет на подбор кадров, выбирай. Впрочем, не вижу препятствий, но платить им будешь ты. Спасибо, я сказала последнее, но ошиблась. У меня есть несколько задумок не на музыкальную тему, как быть с ними. Ты о чем? Я хочу снять фильм, и не один, есть идеи по компьютерным играм, и не только компьютерным. Для реализации этих проектов я могу привлечь финансирование со стороны». Ринши задумалась. «Нет, Юнми, я не могу тебе дать ответ, это не в моей компетенции, но я переговорю с господином Икута и передам тебе. У тебя еще какие-нибудь вопросы остались?» «Нет, тогда давай прощаться, у меня сегодня был насыщенный день, хочется отдохнуть». Когда я уже дошел до двери, меня настиг вопрос: «Юнми, кто тебе посоветовал завести личные службы?» «А почему вы спрашиваете?» «Это был умный совет, и человек, который его дал, действительно заботится о тебе. Прислушивайся к нему». «Спасибо, госпожа Ринши, я так и буду делать». Наконец эта тягомотина с переговорами закончилась, и можно вздохнуть с облегчением. «Черт, про бабулю-то я забыл, надо еще к ней заехать». Пришлось ловить такси. Назвав адрес и удостоившись уважительного взгляда водителя, я устроился поудобнее и закрыл глаза. Нет, спать я не собирался, просто надо было подумать. Идея спеть «Каникулы любви Самура» пришла ко мне в голову сразу после решения о переезде в Японию. Песня классная, Амура суперзвезда в своей стране, да и за границей ее знают. Думаю, благожелательное отношение японцев ко мне только окрепнет. Правда, пришлось брать русский вариант текста и переводить на японский, чтобы убрать розовые сопли. Для Запада, конечно, хорошо, но в Азии это не приветствуется, да и Амура вряд ли согласится петь, как мы с ней ласкаемся обнаженными телами. Осталось только уговорить Нами. Можно, конечно, спеть Сынчжан. После короткого разговора с ней и Барам возле тюрьмы мы решили встретиться позже и поговорить более обстоятельно, но это не даст того эффекта, на который я рассчитываю. Да и с Агинами Ика должно получиться, если это действительно она. У меня в телефоне записано 6 или 7 песен из серии Агинами Бест. В общем, встраивание в Японию должно пройти без проблем. С Хельмани мы беседовали недолго, и я рассказал, что в проекте примут участие 3 кита шоу-бизнеса, на что Муран покивала головой и сказала: «Господин Икута умный человек, лучше потерять часть денег сейчас, чем гораздо больше потом». Напомнил об обещании поговорить с Хенри. Мне очень понравилось, как быстро и эффективно он решает возникающие проблемы, и на этом стал прощаться. Чжувон почему-то не зашел к нам, даже до свидания не удосужился сказать, обиделся что ли. На что, такси ждать не пришлось, Муран дала машину с водителем, поэтому домой доехал быстро. Дома Сунок рассказывала маме о прошедшем свидании, куда ходили, о чем говорили. В общем, куча подробностей, из которых важными были 2. Кванда купил ей кольцо и захотел познакомить со своей семьей. Мне была поставлена задача написать как можно больше рецептов. Потерявшая связь с реальностью Сунок вела речь о десятках. Я написал ей 2 слова «кавказская кухня» и сказал: «Ищи сама в инете, я твоего мужа кормить не собираюсь». Удивительно, что сестра не обиделась, она сегодня любила весь мир и всем все прощала. Наконец Сунок иссякла, и слово было предоставлено мне. Я не стал растекаться мыслью по древу и кратенько сообщил свои новости. Весть о моем скором отъезде расстроила маму. Дочери вот-вот разбегутся кто куда, а она останется одна. Даже заняться будет нечем, кафешка не нужна ни старая, ни новая. Кванда был против того, чтобы Сунок работала, а больше никаких занятий нет. Она, конечно, крепилась, стараясь не показывать виду, но мысль о грядущем одиночестве ее пугала. Идея пришла в голову мгновенно. «Мам, я хочу тебя попросить помочь мне с одним делом. Понимаешь, я очень люблю свежие фрукты, особенно мандарины и черешню, и доктор советует побольше их есть, но у меня аллергия на все эти гербициды, пестициды, в общем, на всю эту химию, которую применяют для выращивания и хранения плодов. Господи, когда же я врать перестану? Поэтому я приобрету небольшой участок на Чеджу, где надо будет развести плодовый сад, или с уже посаженными деревьями, а ты будешь присматривать за работниками, чтобы не опрыскивали деревья всякой дрянью, а собирали вредителей вручную. Ну и чтобы удобрения были натуральные, навоз там или еще что, тогда фрукты будут экологически чистыми, да и собирать их будут спелыми, а не как в магазине, куда их привозят зелеными, и там они потихоньку дозревают. И детишки Сунок будут к тебе приезжать отдыхать и фруктами лакомиться. Климат опять же мягкий, воздух чистый, чего тебе эту сеульскую вонь нюхать?» Мама задумалась, действительно, что ей тут делать, а там и занятие будет, и дочке поможет, да и Сунок с детьми почаще будет ее навещать. «Доченька, да где же денег на все это набрать? И участок, и дом, да еще и работников нанимать. Мама, я же рассказывала тебе, 3 самых крупных лейбла подписали со мной контракт. Ты ведь смотрела по телевизору, как живут звезды, и виллы у них, и яхты, и машины дорогие. Мы с тобой из Сунок еще на яхте покатаемся. И Кванда возьмем, уточняет сестра. Возьмем, конечно, как без него. Спасибо тебе, дочка. У мамы уже глаза на мокром месте. Какие же вы у меня хорошие. Глава, ну здравствуй, Япония. В аэропорту Нарита меня встречал Хенри. Я прошел мимо него, он даже не глянул в мою сторону. Очки, медицинская маска, бейсболка, джинсовый костюм и кроссовки. Ну и где тут звезда? Девушку-то не разглядишь. Вернувшись, тронул его за рукав. Хенри сначала раздраженно посмотрел на меня и хотел что-то сказать, но видать дошло, кто перед ним, покачал головой, потом засмеялся. Ну ты даешь. Сев в машину, все-таки попросил снять очки, чтобы, как он сказал, быть уверенным на 100%, убедившись, что перед ним Юнми, а не парагвайский шпион, стал рассказывать новости. Во-первых, жить я буду в доме, расположенном в пригороде Токио, в охраняемом квартале, потому что в нем, в квартале неподалеку, а не в доме, находилась полностью оборудованная студия звукозаписи. Причем в этой же студии стояло оборудование для съемки клипов. Во-вторых, госпожа Амура очень заинтересовалась моим предложением, и сейчас мы едем к господину Икути, куда ее тоже пригласили. Извинился за спешку, но через 5 дней намечается концерт в Токио Доме, и меня хотят туда продвинуть в качестве сюрприза. Но перед этим надо все-таки посмотреть, что я там придумала и стоит ли огород городить. Билетов продано около 70%. Если объявить, что там будет Амура, продажи возрастут, но не хочется нарваться на какую-нибудь туфту, так я понял его многословные объяснения. Икута уже ждал нас в своем кабинете, рядом с ним сидела Нами и еще какой-то человек, скорее всего ее менеджер. Поздоровавшись со всеми и поклонившись по корейскому обычаю, Юнми подошла к столу. Ей предложили сесть, и началось толковище. Первым делом Икута сказал, что в общении они придерживаются европейского стиля, Тэйе без поклонов и излишнего политеса, а потом сразу взял быка за рога и попросил показать номер хотя бы приблизительно, можно без музыки, акапелла. «Надо срочно давать рекламу», — пояснил он, — «мы должны увидеть и услышать, с чем имеем дело». Юнми пожала плечами и сказала, что хореография не нужна, сойдет любая импровизация, а спеть она может прямо здесь, благо демоверсию она записала в телефон. Все приготовились слушать. Юнми запела, пела она в полголоса, стараясь не заглушать музыку из телефона. Прослушав первый куплет, Икута остановил ее и вопросительно посмотрел на Амура. Та усиленно закивала головой и сказала, что песня великолепная и точно станет бомбой на концерте. Договорились, что участие Юнми будут держать в тайне и объявят только перед выступлением. Дав команду запускать рекламу, господин Икута всех отпустил, попросив Юнми задержаться. «Юнми, я хочу еще раз извиниться, что не смог лично побеседовать с тобой перед подписанием контракта. Меня очень впечатлил твой ролик и в особенности прощание. Аудиторская проверка рентабельности твоих произведений произвела впечатление на представителей лейблов, но именно эта музыка сняла многие противоречия при подписании соглашения. Я очень рад, что теперь мы будем работать вместе. У меня есть к тебе вопрос. Мне позвонила госпожа Ринши и рассказала о каких-то твоих дополнительных проектах. Объясни, о чем идет речь. Объяснять не мешки грузить. Поэтому я в двух словах рассказал о паре тройки фантастических фильмов, сценарий которых у меня готов, но пока только в голове». Икута покачал головой. «Юнми, у тебя сейчас период становления. Тебе надо доказать свою нужность, даже незаменимость. Нельзя сейчас распыляться, запусти 2-3 успешных проекта, а потом можно подумать и о другом». «Господин Икута, я и говорил о перспективе. Сейчас у меня 2 задачи: проект «Новая звезда» в Японии и концерт во Франции». Икута заинтересовался. «Что за новая звезда? Я ее знаю, позвольте пока не раскрывать тайну. Если получится, я все равно приду к вам. А если нет?» «Жаль», — разбудило любопытство и в кусты. «Помощь нужна?» «Нет, спасибо». В коридоре меня дожидалась Амура. Еще раз выразив восхищение песней, уточнила наше расписание и, сказав, что позвонит завтра, убежала, передав эстафетную палочку, то бишь меня, Хенри. Мы сели в машину и поехали смотреть дом. По дороге Хенри рассказал, что дом покупал и переделывал для себя кореец, поэтому все полы теплые, но мебели нет, нужно заказывать, а пока для меня приготовлен номер в гостинице. Домик был одноэтажный, с 5 или 6 комнатами, вокруг небольшой сад, слава богу, не камней, район по первому впечатлению тихий, машины ездили редко, в общем, мне понравилось. Походив по дому и уточнив, что комнат 5, а 6 это кухня, я прикинул, что из мебели необходимо, и мы поехали в гостиницу.